Несмотря на странность речи Йоды, для тебя его советы как нельзя кстати, ведь ты у нас самый вспыльчивый, Кас, сказал Тёра в своей спокойной манере. Т.Ц. Нормальный я. Несмотря на то, что Кас всегда старается задеть своего обидчика, Тёра, а также в том числе и я, являемся исключением. Я из-за своей безоговорочной силы среди своих друзей. Кассианец же всегда как бы не отреагировал, Забрак ведет себя естественно и непринужденно, отчего у Касса просто вся вспыльчивость улетучивается и тот просто недовольно ворчит. Ага, скажи это жителям нижнего уровня, которых ты успел покромсать в припадке ярости. Подколол его Римус. Я тебя сейчас покромсаю, богатенький мальчик. Гррррр. Касс оскалил свои острые зубы, отчего Римус сразу же попятился назад. Вот об этом я и говорю. Для Касса важной составляющей является иерархия. Причем в основном иерархия эта основана на силе и, если разумный слабее его, он никогда не проявит должного уважения. Тёра пусть и не сильнее Касса, но на тренировках ему порой удавалось завершить дуэли в ничью. Великий джедайский рандом распределил всех участников, и первый матч был между Твиличкой Суна и Тагрутом Араса. Араса был единственным представителем мужского пола расы Тагрут. По крайней мере, я больше никого не видел из них. Тагрут и Твилики могут дать фору любой расе в плане гибкости тела. Вот и это сражение было скорее гимнастическим выступлением. Нет, телекинез применялся, но вот основным их оружием был все же световой меч. Против Суны я еще на прошлых соревнованиях по фехтованию сражался, бой был одним из сложнейших, так как эта синекожая инопланетная девушка выгибалась под такими неестественными углами, что мое превосходящее мастерство во владении меча мало чем помогало. Сражение я тогда выиграл исключительно из-за превосходящей скорости, ну и боевое предвидение помогло. Сражение длилось больше 5 минут, пока Суна не начала выдыхаться, чем и воспользовался Араса, завершив гимнастическую дуэль. Последующие бои также мне не очень заходили, пока на арену не вышел Тёра против одного из элитного набора, человека по имени Самирдрак. Он входит в топ-10 по уровню Медихлориан на момент поступления с количеством 13987 на одну клетку. А еще его самым главным оружием является предрасположенность к защитным техникам. Барьер силы парень выполняет с такой легкостью, что даже Тим частенько разбивался о его непробиваемые свойства. Думаю, Самир вполне в состоянии освоить более сложную защиту в виде защитного пузыря, техники силы, которая буквально создает кокон вокруг форсюзера, способный отражать различные техники силы, в том числе и световой меч, и бластерные выстрелы. Но даже так на нашем уровне силы такое легкое манипулирование барьером ставит в невыгодное положение множество разумных, в том числе и меня. Как только оппоненты оповестили о своей готовности и была дана отмашка на начало сражения, Тёра моментально сорвался с места, преодолевая десяток метров с максимальной для него скоростью. Самир же спокойно стоял, ожидая атаки Тёры, и, когда двое джедаев сблизились для атаки, Самир сделал ложный взмах мечом в попытке нанести Тёру повреждения. Мой друг с легкостью парировал его удар, и, взяв несколько небольших блоков позади Самира, попытался запустить их в спину человеку. Естественно, ничего у него не вышло, так как два куба ударились о стену, что с легкостью блокировало их дальнейшее продвижение. Тем временем Тёра был вынужден разорвать дистанцию, так как Самир сделал выпад световым мечом. Дальше человек банально начал наседать на Тёра, не давая продохнуть другу, из-за этого ему пришлось просто уйти в глухую оборону. Тёра пытался сбить напор Самира, но все попытки разбивались об непробиваемый барьер, что он спокойно воздвигал с любой стороны. В один прекрасный момент Тёра споткнулся, и я уже было подумал, что на этом сражении закончилось. Световой меч Самира, прочертив дугу, обрушился на моего инопланетного друга. Но здесь произошло то, чего даже я не ожидал, хотя я и заметил странность в движениях Тёра, но не придал этому значения. Меч противника оказался отбит тыльной стороной руки, а затем будущий судебник резким взмахом своего меча под неестественным углом подрубил обе ноги Самира. Тот в свою очередь попытался поставить барьер, но ему не хватило доли секунды, чтобы блокировать атаку. По правилам лишение обоих конечностей считается поражением, поэтому этот бой выиграл Тёра. «Ты как это сделал?» – спросил я у друга, что уставший возвращался на места зрителей. Он молча сформировал на ладони небольшой телекинетический барьер, всматриваясь и пытаясь ощутить его на уровне силы. Я понял, что это совершенно другая техника, больше похожа на отклонение силы, что Йода как-то раз демонстрировал на занятиях. Судя по ожогу, оставленному на руке Тёра, он не смог полностью увести атаку в сторону, но этого было вполне достаточно, чтобы подловить на контратаке своего противника. Вот что значит, когда тренируешь определенные навыки, а не распыляешься, как я, на всем подряд. Но для меня сейчас в любом случае в приоритете это количество техник. Позже, когда я подниму чувствительность силы на нужный уровень, буду больше уделять времени и оттачивать до автоматизма уже известные техники. Поздравляю. Думаю, после такого выступления некоторые из не слишком твердолобых наставников обратят внимание на то, что их гениальный набор юнлингов не такой уж и гениальный. От моих слов близко стоящий Тейм лишь пренебрежительно фыркнул и отвернулся. Сомневаюсь, ты же и сам в курсе, как к нам относится большинство учителей. Что правда, то правда, если бы не мастер Рон, да и некоторые магистры, в том числе и Чебуратор, учеба наша была бы здесь лишь формальной. Да и так порой знания из наставников приходится вытягивать чуть ли не шантажом. Глава 21. Турнир Че-2. Следующее заинтересовавшее меня сражение было между Тимом и его бывшим соучеником, также человеком. Тим после начала боя незамедлительно начал поднимать множество предметов вокруг себя и закручивать их в хаотичном порядке. Ну, по крайней мере, если не присматриваться, то казалось, что предметы движутся в хаотичном порядке. На самом деле всех блоков было 15 штук, все предметы летели по определенной орбите, таких орбит было ровно 5, по 3 предмета на каждой. На каждой такой орбите сохранялась определенная скорость и направление, поэтому в действительности Тейм концентрировался лишь на 5 предметах, другие же, словно испытывая силу притяжения, следовали за остальными. Несмотря на то, что трюк этот несложный, его в данный момент повторить я не смогу, так как мой предел – это 2 орбиты и 6 предметов одновременно. Да и в настоящем сражении никто не позволит настолько долго подготавливаться, в опасных ситуациях счет идет на доли секунды, и каждое промедление будет стоить тебе жизни. Возможно, уделяя я больше времени телекинезу, то вполне мог бы достигнуть результатов Тейма, но я все так же продолжаю сосредотачиваться на фехтовании, ну и продолжаю пополнять свой запас техник силы. Поскольку продолжительность моей жизни позволяет мне в будущем еще вернуться к улучшению моих способностей в силе, я в данный момент сосредоточен на том, что для меня в приоритете, а именно фехтование, ведь именно этому я буду учить будущее поколение джедаев. А ведь стать одним из наставников ордена многого стоит. Это не только способ поднять свой авторитет среди тысяч джедаев, а с учетом того, что до глобальных событий чуть меньше 100 лет, я уверен, что через меня пройдет огромное количество одаренных и, надеюсь, среди всех них я найду единомышленников, что пойдут за мной в новую эпоху, но об этом немного позже. Должность преподавателя боевой подготовки в ордене – это еще и расширенный доступ в библиотеку ордена, а если быть точнее, в архив ордена джедаев, где я смогу узнать множество техник силы, а также различные секреты силы, что недоступны большинству обывателей. Естественно, чтобы получить более расширенный доступ, нужно занять куда более высокое положение в ордене, но по этому поводу у меня уже есть некоторые задумки. Но да ладно, вернемся к нашим баранам, то есть к джедаям, что своей узколобостью и привели орден к его разрушению. Тим и другой юнлинг практически не использовали световые мечи в сражении, исключительно полагаясь на телекинез и лишь изредка сближаясь для нанесения одиночного удара, что для меня, естественно, является полнейшей глупостью. Нет, я, конечно, не принижаю полезность телекинеза, все же эта техника довольно универсальна и помогает в различных ситуациях, в том числе и в бою. Но вот в случае сражения с противником примерно равным по силам, способности телекинеза нивелируются друг другом, я не говорю, что использовать в бою его не стоит, нет, наоборот, вот только не так, как это делают эти двое. Как-то раз я зашел ради интереса в боевой тренировочный зал для рыцарей. 2 рыцаря-джедая сражались практически с использованием своих тел и светового меча, используя телекинез лишь для отвлечения внимания и для защиты. Все эти поднятия предметов в воздух являются ничем иным, как бестолковой тратой сил. Все же концентрация на множестве предметов и контроль их повышает умственную усталость во много раз. Другое дело, когда ты явно знаешь, что сильнее своего оппонента в несколько раз, тогда да, тебе просто нужно пару раз долбануть толчком или ударом силы или сбросить на голову противника в скалу, и противник выведен из строя. Ну или еще одно эффективное применение телекинеза, это использовать его не на форсюзерах. В бою уже с противником, чьи силы примерно равны, световой меч и твоя физическая подготовка вместе с мастерством владения мечом являются главным оружием против ситхов, а также других пользователей силы. От телекинеза, как и от множества других техник силы, можно защититься, в то время как от клинка из концентрированной плазмы защититься невероятно сложно. Тёра, использовав отклонение силы, смог лишь на небольшой градус отвести лезвие в сторону, что позволило ему избежать летального удара. Но такой трюк выполним лишь на уровне юнлингов. В бой уже настоящих мастеров, когда скорость, на которой ведется сражение, превышает все мыслимые и немыслимые пределы гуманоидов, когда форсюзер в состоянии передвигаться по полю сражения на скорости, превышающей скорость малолитражки, а взмахивать своей светошашкой так, что обычный человек не в состоянии уследить за ударом, то такие манипуляции с применением отклонения в лучшем случае лишат тебя руки, в худшем же ты просто будешь полностью разрезан мечом пополам. И я не шучу. В фильмах «Звездные войны» даже половины возможностей джедаев и ситхов не показали. Я же за время обучения уже множество раз наблюдал за спаррингами старших братьев по ордену. Скажу лишь одно, опытный рыцарь-джедай в состоянии увернуться, рассчитывая лишь на свою скорость реакции, а не на силу от снаряда танка с земли. Но ему это в общем-то и не нужно, так как он просто в состоянии превратить этот танк в консервную банку лишь своей силой мысли и с небольшой помощью силы. И на такое способны не только ситхи, но и джедаи, что ступили на стезю воинов, пусть и с не совсем логичным кодексом. Возможности же Йоды в фильме были и вовсе, так сказать, урезаны чуть ли не на 70%. Как-то раз зеленый чебуратор показал, до какого уровня можно развить телекинез. Он лишь взглядом смог поднять несколько десятков десятитонных блоков, и я уверен, что это не был его предел. В то время как большинству форсюзеров всегда нужно использовать в качестве концентратора свою руку, чтобы легче было концентрироваться на предметах, как бы формируя невидимую руку, что и поднимает те самые предметы. Единственные моменты в фильмах про «Звездные войны», ну или мультфильмы, я уже не помню, где примерно отображается потенциал телекинеза, это когда форсюзеры удерживали или и вовсе сминали огромные космические корабли. Победитель Юнлинг Тейм, отвлек меня от размышлений голос судьи. Впрочем, я как-то уж ушел в себя, бой, собственно, был скучным и ничем примечательным не выделялся. Большинство из элитного набора сражаются с помощью телекинеза. В предыдущей жизни я размышлял, почему джедаи или ситхи с помощью телекинеза не пытались удержать своего противника. Все просто, воздействие силой на другого форсюзера невероятно сложный процесс. Нужно либо быть в разы сильнее оппонента, либо чтобы тот, на ком используется техника, не сопротивлялся или был без сознания, в противном случае силой, что ты манипулируешь в своем теле, легко нивелировать чужое воздействие. Но есть и исключения. Так, например, толчком силы и ударом силы вполне легко воздействовать на оппонента, и необходимо уметь противостоять таким техникам. Уверен, что есть еще такие техники, схожие по своим свойствам. Точно, молния силы тоже входит в это число. Почему же так происходит? Все просто, эти техники мгновенного действия и способны в кратчайший срок нанести существенное воздействие на тело, закаленное силой. Да, именно закаленное, так как длительное воздействие силой, даже если это простая медитация, способно в какой-то мере улучшать тела форсюзеров, а также формировать своеобразную ауру, что и помогает сопротивляться чужому воздействию силой. Фух, что-то меня занесло. Но да ладно, следующий бой обещает быть поинтереснее. Касс и Рон, выходите на площадку. Джедаи предпочитают называть место для спаррингов как угодно, но только не ареной, так как считают, что мы не деремся или сражаемся, а помогаем своим собратьям в улучшении своих возможностей. Рон также из числа элиты. Что-то мне не нравится, что нашу компашку все время ставят с лучшими, попахивает подтасовкой. Рон, как и Касс, Забрак. Бой начался с обычного столкновения и скрещивания мечей. Весьма необычный стиль, так как его используют лишь расы, что физически превосходит большинство других разумных. Здесь же силы были практически равны. Практически, так как уже спустя несколько секунд Касс стал голой силой отталкивать Рона все дальше и дальше. Сразу видно, кто на физуху налегает из нас всех больше всего. Касс и меня чисто физически превосходит. Я лишь надеюсь, что в будущем мне предоставится возможность узнать технику усиления тела, дабы нивелировать этот отстающий аспект. Рон, оттолкнувшись от касса, в надежде разорвать расстояние, попытался взять несколько предметов под контроль, но он плохо знает моего соученика. Касс даже секунды не дал ему, чтобы тот попытался что-либо сделать, резким рывком снова атаковал Рона, используя базовые приемы Шичо. Хотя это и сложно назвать стилем, скорее это агрессивное наступление с минимальным применением ударов из первой формы. Можно сказать, что Касс уже начал формировать свой стиль боя, еще не до конца разобравшись в фехтовании, когда-нибудь это его и погубит, так как даже я своим глазом вижу в его движениях множество дыр, которыми можно воспользоваться, чтобы быстро завершить сражение. Но Касс не был бы Кассом, его твердолобость, а также агрессивный стиль порой преподносит сюрпризы. Так и произошло, и сейчас мой друг тупо смог ударить в коленную чашечку Рона, отчего тот сразу же упал на одно колено, а дальше Касс взмахнул мечом и обезглавил тело Юнлинга, голова которого покатилась по полу в загробной тишине, что наступило, увидев зверство, с которым Заброк расправился со своим противником. Шучу, Касс лишь обозначил удар, хотя и было видно, что будь сражение настоящим и меч не тренировочным, Касс ни секунды не колебался и лишил бы жизни Рона. И, думаю, более старшие зрители, что и устроили данное соревнование, заметили возмущение в силе, что вызвал Касс в момент, когда остановил меч у шеи Рона. Наверное, наставники и мастера сделали для себя выводы и будут присматривать за Роном еще более тщательно. Эх, как бы прискорбно это ни звучало, но Касс все же так и не оправился от того случая с нижним уровнем. Его злоба и ненависть лишь на определенное время спрятались в глубинах его сознания, и в определенный момент этот монстр еще даст о себе знать. Но я бы не хотел, чтобы мой друг, а за такое время я уже могу вполне назвать Касса другом, пал на темную сторону. Нет, не так, я бы не хотел, чтобы мой друг стал одержим. Этот джедай любит приукрашивать и вешать на уши лапшу, что все пользователи техник темной стороны падшие, что, естественно, бред и является простым запугиванием юнлингов. Надеюсь, в следующий раз, когда Касс пойдет нести добро своим мечом, дабы пролить свет на внутренние органы своих обидчиков, он сможет вернуться с той стороны и окончательно не обезуметь. Интересно, а смогу ли я когда-нибудь убить разумно? Нет, человека. Смогу ли я убить себе подобного или кого-то еще близкого к человекоподобной расе? Разумного-то мне уже довелось убить. Хотя кровавых резчиков сложно назвать разумной расой. Думаю, за свою долгую жизнь я еще узнаю об этом, и надеюсь, что в тот момент не свихнусь и это решение будет для меня просто необходимым и безвыходным. Несмотря на любовь к световым мечам и почитание силы и силы, я не собираюсь оставлять за собой гору трупов. Глава 22. Кошка. Я говорил, что распределение боев вовсе не рандомно, как казалось на самом деле. Так вот скажу это еще раз, Сом и Ремус сошлись в поединке с лучшими учениками нашего года обучения. Ну, по мнению наставников, конечно, так как те изначально начали обучаться с высоким потенциалом. Ремус сразился в поединке с твиличкой по имени Сара Гуун. Девушка с голубой кожей поразила своей гибкостью даже меня, расправившись с моим другом за 5 секунд. Эх, говорил я Ремусу больше налегать на физуху, а то двигается как уволень. Девушка, воспользовавшись преимуществом своей расы, под неестественным углом в воздухе поразила Ремуса мечом в спину, из-за чего судья остановил бой, огласив победителем Сару. Ремус же еще после этого секунд 10 стоял, разинув рот, не понимая, что произошло. С Сомом было немного иначе, так как наш твилек более усердно занимается с нами, но тоже недостаточно, чтобы победить человеческую девушку по имени Ан-Якура, при произношении имени которой у меня возникает чувство, что я ее откуда-то знаю. Но да ладно, наконец пришел мой черед. Все же противников для нас специально подобрали самых сильных, вон даже Йода хмурится больше обычного и с подозрением смотрит на организатора всего мероприятия, а именно на мою любимую старушку, что все так же неравнодушно ко мне. Но да ладно, мне как бы все равно с кем сражаться. Хотелось бы, конечно, встретиться с сильными соперниками в финале, но выбирать не приходится, я все же лишь жалкая личинка джедая, поэтому спрашивать меня никто не собирается. Моим противником была девушка неизвестной для меня расы, чем-то напоминающая зигрианцев, гуманоидных прямоходящих кошек. Вот только есть отличие. Если вышеназванные разумные по своей природе больше походили на кошек, то здесь присутствовали и черты человекоподобной расы. Некоторые участки тела не были покрыты шерстью, в особенности лицо, если бы не усы и довольно густые брови, а также кошачьи уши, можно подумать, что она мало чем отличается от человека. Кожа практически такого же цвета, как и у нас, а еще есть хвост, длинный и пушистый хвост. Засмотревшись на него, я даже на секунду представил, как дергаю. КХМ. Встряхнув головой и отбросив ненужные мысли, я снова стал всматриваться в лицо своего противника. Я редко пересекался с группой элиты и еще реже общался с ними. Сейчас, вспомнив общие занятия, я могу с уверенностью сказать, что данная представительница непонятной для меня расы была не особо искусна в техниках силы. Да и вообще вела она себя всегда довольно сдержанно, никогда не привлекая внимания к себе, несмотря на то, что ее потенциал уступал только потенциалу Тейма. Начало боя и вовсе было непонятным. Кошка-девушка неожиданно оскалилась и зашипела на меня, будто я враг номер один для нее. «Ша! Я вырву твои глаза и отрежу тебе твои руки, чтобы ты больше никогда не смел думать о том, чтобы притронуться ко мне, грязный человек». И что это было? Неужели мысли читает? Уворачиваясь от простого выпада, я попытался быстро закончить этот бой, но не тут-то было. Девушка с грацией кошки увернулась от удара световым мечом, который был сделан из ее слепой зоны, будто у той глаза на затылке. Я, конечно, хотел бы списать все на предвидение, но силу разъяренная кошка использовала сейчас невероятно странно, будто большая часть энергии сосредоточена в лобной части головного мозга, что при боевом предвидении совершенно не свойственно. Хотя, учитывая разнообразность рас, возможно, это ее физиология. Но чем дальше продолжался бой, тем все больше я был склонен к тому, что девушка не использует предвидение, а в один момент она вообще сократила со мной расстояние. По большей части я позволил ей это сделать, так как хотел посмотреть, что она хочет предпринять. Я думал, что та сейчас начнет кидаться в меня различными предметами, но та повела себя странно. Приложив два пальца к своему виску, та смотрела мне в глаза невероятно сосредоточенно, я бы даже сказал, напрягаясь. «Смотри, не переусердствуй». Хотел я пошутить, что, так напрягаясь, может вылезть что-нибудь непредсказуемое из различных отверстий, но внезапно все перед глазами поплыло, и я смотрел уже не на одного противника, а на трех. Закрыв глаза и снова их открыв, я ничего не добился, и кошка девушек все так же было трое. Тем временем противник атаковала. Все три цели атаковали одновременно изначально, но, когда сблизились, вся троица разделилась и начала атаку с трех направлений. Это что, иллюзии? Увернувшись сразу от трех световых мечей, я попытался разорвать дистанцию, но дрянные кошки заставляли меня постоянно уворачиваться. В один момент я попытался заблокировать один из мечей, но тот прошел сквозь меня, словно его и не существует. Я тем самым слегка потерял равновесие, чем и воспользовалась кошка, атаковав уже по-настоящему. Но из-за того, что я потерял равновесие, я оказался в невыгодном положении, и столкновение световых мечей отбросило меня назад. Противница снова и снова подлавливала меня всевозможными уловками, так как я не мог отличить, кто настоящая, а кто иллюзия. Оглядев собравшихся, я увидел улыбку на лице старухи. Вот тварь явно научила этому фокусу, чтобы меня выбить из турнира. Но ничего, сейчас я покажу, что не стоит меня недооценивать. Успокоив нарастающую панику и крепче сжав меч, я обратился к той, что поможет мне, той, что уже не раз помогала, и к той, чью сущность я пытаюсь познать и разгадать, силе. И будто отвечая на мою решительность, что-то подталкивает меня вперед, и я в считанных миллиметрах уворачиваюсь от светового меча. Я буквально игнорирую две иллюзии, что также имитировали удар по мне, а дальше я и вовсе не обращаю внимания на иллюзии, сконцентрировавшись исключительно на настоящей кошке, у которой на данный момент резко расширились глаза от осознания того, что я могу игнорировать иллюзии. С хладнокровной уверенностью я спокойно блокирую все попытки задеть меня мечом. Все же уровень фехтования у нас на совершенно разных ступенях, также пресекаю все попытки кошки снова задействовать неизвестные техники. Видимо, для их активации ей нужно остановиться и сконцентрироваться на мне, чего я, собственно, позволить не могу, постоянно атакую ее, не давая и доли секунды снова использовать на мне неизвестные техники силы. Ладно, пора заканчивать, милашка. От моих слов девочка спотыкается и, воспользовавшись моментом, я обозначаю удар в области шеи. Не подумайте, я не влюбился или еще что-то, просто она реально выглядит мило, учитывая, что в прошлой жизни я любил котов. Все эти мысли пронеслись у меня в голове уже после оглашения победителя, то есть меня. Уходя, я снова услышал шипение в свою сторону, только уже не обращал на него никакого внимания. «Ты чего с пустотой сражался?» Первый, кто спросил меня о моем странном поведении в сражении, был Римус. «Ты разве не видел? Она иллюзии создала». И здесь ко мне пришло понимание, это были вовсе не иллюзии, она каким-то образом смогла воздействовать на мой мозг, из-за чего я подумал, что противников несколько. Не было иллюзий. Лишь ты, рассекающий воздух и отмахивающийся от пустоты словно от мух, и то странное агрессивное поведение после того, как я подумал об ее хвосте. Ясно, девчонка скорее всего умеет читать мысли, а, учитывая телепатические способности, у нее явная склонность к способностям силы, связанных с разумом. Думаю, в будущем она явно станет весьма проблемным соперником. Сейчас ей явно недостает мастерства. Возможно, эта дикая кошечка сможет составить конкуренцию Ярелю Пуфу, тому самому длинношеему магистру, что весьма искусен в этом направлении. Нужно разузнать побольше об их расе, весьма неприятные у них способности, а еще нужно научиться ставить ментальную защиту. «Я уж подумал, что ты сейчас проиграешь», — сказал Касс, задумавшись о чем-то. «Не дождешься, я еще должен тебе надрать зад в этом соревновании». Спровоцировал я друга. «Сегодня ты так просто не сможешь победить, я покажу, чего достиг за последнее время». Оскалившись, проговорил Касс, уже предвкушая сегодняшнее сражение. «Хэймэм, неужели выучил пару новеньких приемов, но на тренировках он ничего не показывал сверхъестественного, возможно, он еще и тайно тренируется? Мне даже стало интересно, чего он такой самоуверенный сегодня». Глава 23. Касс в ударе. В следующих сражениях все кроме Касса проиграли, из-за чего мне посчастливилось сразиться с ним в полуфинале. Кто-то из нас столкнется с Тимом в финальном сражении, я бы хотел сказать, что это буду однозначно я, но я не настолько самоуверен, чтобы списываться с читов Забрака. Поддаваться я ему не намерен, но все же меня никак не покидает чувство того, что следующий мой бой будет ничуть не легче, чем если бы я столкнулся с Тимом. Касс умеет преподносить сюрпризы, и его оговорка о том, что он кое-что подготовил, наводит меня на мысль, что лучше с ним никогда не расслабляться. «Касс, я с нетерпением жду нашего противостояния». Протянул я руку моему другу, на что тот сначала недоуменно уставился на меня, а затем со скалом пожал мне руку в ответ. «Хех, я тоже», — немногословно ответил мне Забрак. Тем временем завершился бой Тима с одним из юнлингов его предыдущей группы. «Раньше я сказал, что в финале кто-то из нас встретится с Тимом, так как в его победе не было сомнений, слишком уж большой разрыв в навыках с другими детьми. Поздравляю с выходом в финал», — поздравил я проходящего мимо меня Тима, на что тот внезапно остановился и начал всматриваться в мои глаза, пытаясь там что-то рассмотреть. «Мне не нужна благодарность, я будущий джедай, и моя победа в этом соревновании лишь докажет правильность моего пути, пути истинного джедая». Я чуть не поперхнулся от его пафоса. «Нет, серьезно, боже, неужели ему голову настолько промыли всеми этими лозунгами о светлом пути? Ладно, не буду заморачиваться, сейчас у меня появилось еще больше стимула победить его и доказать, что его суждения ошибочны. Но да ладно, следующий бой с моим другом будет не менее напряженным, у нас еще полчаса отдыха до начала поединка. Займусь медитацией и приведу мысли в порядок, сила поможет мне сосредоточиться на предстоящем сражении. Сейчас, когда я уже больше стал понимать, что такое сила, я стал чаще и больше проводить времени за медитацией. Каждый раз, когда я вхожу в состояние углубления в силу, я начинаю ощущать ту безграничную энергию, что присутствует буквально везде. В каждом уголке храма нет, всего Корусанта. Тоже неверно. Всей галактики, а, возможно, что даже и Вселенной. Но это, конечно, мои предположения. А еще я задумался о мидихлорианах. Почему-то мне кажется, что эти разумные микроскопические формы жизни, что являются симбиантами и посредниками, благодаря которым мы, форсюзеры, взаимодействуем с силой искусственные. Что если изначально не было никаких мидихлорианов? Однажды я докопаюсь до сути и узнаю, откуда у меня эта система, а также воспоминания о предыдущей жизни. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, Сафи, 20%, Нурианец, 5%, Киссурианин, 3%, Архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 480 равно 500 лет. Количество мидихлориан – 8085 равно 11085. Техники силы – телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы. Тутаминис – плюс 500 меди, Курата Сальва – плюс 200 меди, Альтус Сапар – плюс 200 меди, боевое предвидение – плюс 200 меди, боевая медитация – плюс 200 меди, силовая ковка, плюс 200 меди, мехудеру, плюс 500 меди, контроль силы, 19%, освоенные формы боя на световых мечах, шичо, подмастерье, 94%, неожиданным стало увеличение мастерства фехтования, первый стиль, пусть и был простой, но его освоение было довольно долгим, но, когда я стал больше полагаться на боевую медитацию, скорость совершенствования увеличилась в геометрической прогрессии. Видимо то, что все формы фехтования специально созданы для форсюзеров, правда, для обычного человека не совсем подходит такой стиль боя. Но да ладно, перебирая техники, которыми я овладел за это время, я уже планировал план боя против Касса. Несмотря на все его проигрыши в тренировочных спаррингах, недооценивать Забрака я не собираюсь. Сражение – это не то, в чем можно поддаваться, даже если это дружественный спарринг, иначе в один момент можно и в реальном сражении не выложиться на полную, и тогда проигрыш будет означать лишь смерть. Касс Тотиалстис, выходите на арену. Услышав свое имя, я спокойно открыл глаза, с решимостью встал и направился на обозначенную площадку. Касс был также серьезно настроен на предстоящее сражение, это было видно по его взгляду и оскалу, что тот демонстрировал. Хотя зубки он показывает практически всегда, в особенности в беседе с другими разумными, манера поведения у него такая. Как только наши взгляды встретились, между нами повисло некое напряжение. Стоя напротив друг друга, я прям чувствовал столкновение на энергетическом уровне, в отличие от предыдущих столкновений. Сила. Моя энергия столкнулась с энергией Касса. Напряжение, витавшее в воздухе, достигло состояния, когда его можно было увидеть невооруженным глазом. Это было видно по воздуху, что буквально вибрировал между нами. Предметы, расположенные на арене, вздрагивали и слегка приподнимались над землей, будто лишившись земного притяжения. Сейчас, даже не погружаясь в медитацию, могу с уверенностью сказать, что оттенок силы у нас с ним совершенно разный. Если у Касса это чистая агрессия, как огонь обжигающая, что сказывается на его повседневной жизни, да и на банальном его поведении, то вот моя сила – нечто совершенно иное. Назвать ее спокойной невозможно, она скорее похожа на воду. В состоянии покоя она довольно покладистая и безмятежная, в моменты наступления агрессии у меня начинает бушевать настоящий шторм, и вода, что до этого не издавала ни звука, превращается в настоящее цунами. Хотя с цунами я немного переборщил, учитывая мой уровень сил, это скорее небольшая волна. Но даже так я могу сказать, что такие перемены в силе связаны с моим азартом битвы. Сражения с другими разумными вызывают у меня первобытные чувства, из-за этого такие перемены в силе. Поначалу из-за низкого потенциала в начале пути я не мог чувствовать своих оппонентов на энергетическом уровне, из-за чего я чувствовал лишь то, что противник гораздо сильнее и лучше меня, даже несмотря на то, что я выигрывал сражения. В особенности сражения с Кассом изначально вызывали у меня приступы удушья. Сейчас же после стольких лет слияния с силой и медитацией, а также увеличением потенциала, я и сам могу вызвать такое чувство у слабых форсюзеров, в число которых входит младшее поколение. С ровесниками дела идут куда сложнее, они ведь все это время также не сидят без дела, а самосовершенствуются, а про старшие поколения я вообще молчу. Хватит. Этот энергетический обмен любезностями или приветствия чувствовал не только я. Оскал Касса стал еще более предвкушающим, гранд-магистр ордена, увидев наше противостояние, лишь что-то стал бормотать. Естественно, с нашего расстояния услышать его было невозможно, а понять по его выражению лица, в каком он настроении, было всегда сложно. Если стороны готовы, можете начинать. Я лишь кивнул, а Касс отвел в сторону клинок меча. Еще секунд 10 нам понадобилось, чтобы мы решились начать бой. Еще до начала я вошел в боевую медитацию, в этом состоянии я и отразил первый взмах Касса, нацеленный мне в ноги. Боевое предвидение, пусть на данный момент еще не позволяет увидеть будущее, но вот чувство направленности удара я ощутил еще до того, как наши клинки с гулом столкнулись. Застыв в одном положении, Касс начал давить на меня, что, пусть и с трудом, но у него получилось. Я хоть и был сильнее человека в физическом плане, но Забрак все равно превосходил меня. Легкий доворот и клинок уходит в сторону, свободной рукой использую удар силы, самую разрушительную в моем арсенале технику, да еще и предназначенную исключительно для ближнего боя, и устремляю в туловище противника. Буквально за долю секунды до столкновения я прекращаю удар. Я так почувствовал, что, если завершу удар, то в тот же миг поиграю. Разрываю дистанцию и снова отбиваясь от атак Касса, я наблюдаю его самодовольную ухмылку, будто победа у него в руках. Что это было? Взволнованно спросил я, так как это столкновение, когда я почувствовал, что могу проиграть, разожгло во мне еще больше азарта. «Хех, узнаешь!» — выкрикнул Касс, и с еще большим остервенением напал на меня. Спарринг затянулся. Каждый раз, когда я пытался нанести своему другу удар силы, я натыкался на чувство опасности, что подавляло во мне возможность завершить атаку до конца. Это будто инстинкт самосохранения, разумный никогда не сделает шаг в пропасть без страховки, так и здесь. Сила буквально отгораживала меня от опрометчивого поступка, но бой нужно было заканчивать. Если так продолжится, то у Касса есть все шансы выиграть сражение. Есть, конечно, вариант с мечом, уже несколько раз я мог завершить сражение, лишив конечностей Забрака, а то и вовсе головы. Но мое любопытство не дало мне так просто завершить бой, слишком уж он был бы неинтересным. В следующий момент я снова отвел в сторону клинок противника и в очередной раз нанес удар силы в плечо Кассу. За долю секунды до столкновения я буквально отключил боевое предвидение, так как именно оно мешало мне в данной ситуации и не позволяло наносить удары. Кулак вместе соприкосновения заставил друга отступить назад, и, учитывая его вывернутое плечо, боль должна быть нешуточной. Вот только рано я радовался. Глава 24. Личинка джедая. Острая боль пронзила мою кисть. Опустив взгляд на руку, я понял, что несколько пальцев на руке выгнуты в неестественном положении, явно сломаны. Подняв взгляд на рванувшего в мою сторону Касса, я увидел в его глазах лишь горящий взгляд. Его атака, как всегда, была слишком предсказуемой, поэтому я, увернувшись в самый последний момент, рубанул его мечом по шее, тем самым заканчивая это сражение. Ведь больше затягивать противостояние не имеет смысла. Победитель Алстис. Услышал я объявление рефери, но я, не обращая никакого внимания, двинулся напрямик за медицинской помощью к одному из рыцарей-целителей, что был ответственным за медпомощь во время проведения соревнования. Касс же упрямо стоял, не обращая внимания на боль в плече, пока к нему не подошел еще один целитель и насильно не вывел за пределы арены для оказания медицинской помощи. Мда, во время соревнований ушибы и синяки частое явление, да и порой кровь проливается из разбитой губы или носа, но вот такие переломы, явление довольно редкое, в основном встречающиеся у противников, которые примерно равны друг другу по силе. У тебя сломаны две фаланги, на полное исцеление нужен недельный курс. Боюсь, что для тебя данное соревнование закончено. Вынесла свое заключение джедай-целительница. Вправьте кости и зафиксируйте, я должен сразиться в финале. Как можно более уверенно ответил я местному доктору. На что та лишь неоднозначно посмотрела на меня, а затем взглянула в сторону Йоды. Их зрительный контакт прошел молча, не было никаких слов или жестов, лишь в конце гранд-магистр закрыл глаза, а джедай Мара повернулась обратно и предупредила: «Будет больно». И не дожидаясь моего согласия, ее руки засветились мягким светом зеленоватого оттенка. Поначалу места переломов перестали болеть, но спустя несколько секунд вспышка боли заставила сжать челюсть до скрипа в зубах. Обратив внимание на рядом сидящего Касса, что с безмятежным выражением лица терпел восстановление своего плеча, я задумался о том, что произошло. «Касс, что это за способность?» Все же не сдержав любопытства, я спросил своего друга. Друг повернул голову в мою сторону и с естественным оскалом, свойственным только ему, поведал о его лично изобретенной технике. «Позже расскажу. Не хотелось бы, чтобы слишком много разумных знали о ней. Я бы на его месте поступил бы так же. Все же, если я правильно понял действия техники, то это будет неплохой фишкой Касса и явной неожиданностью в сражении для его врагов. вправив пальцы и зафиксировав их специальным веществом, которое намертво затвердело и лишило меня возможности двигать левой кистью. Я повернулся в направлении Тейма, что уже ожидал своего выхода, но не по тому поводу, что я ожидал. Тейм, выйдя на арену, повернулся в направлении гранд-магистра и, уважительно поклонившись, заговорил: «Великий магистр, я как джедай не могу сражаться с Аллом, когда он в таком состоянии, думаю, это будет нечестно по отношению к нему». Тим произнес это совсем тем же выражением лица, как будто он превосходит меня во всем, и я должен благодарить его за то, что он дает мне такую возможность. «А что скажет твой друг?» Как ни странно, Йода обратился ко мне: «Гранд-магистр, это всего лишь царапина, думаю, я в состоянии продолжить соревнование. Это послужит мне очередной тренировкой, ведь борьба с нашими слабостями продолжается на протяжении всей жизни», — произнес я первое, что пришло мне в голову. «Умен не по годам ты, юный джедай, тогда покажи свою борьбу, но помни, что это всего лишь соревнование». Зеленый коротышка в своей манере после речи закрыл глаза, пребывая в размышлении о бытие. «Благодарю, гранд-магистр», — кивнув в его сторону, я вышел на арену и стал напротив Тейма. «Я хотел доказать, что мое понимание силы куда лучше твоего, но, видимо, не судьба. Когда выздоровеешь, проведем еще один бой. Эх, жаль только его никто не увидит», — высокомерно произнес Тейм, причем нарочито громко, чтобы все собравшиеся услышали о нашем споре. Я даже заметил, как некоторые из учителей и свободных рыцарей стали шептаться, но меня это мало волновало. Используя Курата Сальва, я буквально блокировал нервные окончания на кисти, пусть эта техника у меня и развита незначительно, но вот подавить боль в нужном месте я смогу, что, собственно, я и сделал. Дальше я как никогда до этого сосредоточился на силе. Боевой медитацией я отсек от себя все посторонние мысли и сконцентрировался на противнике. Все, что находится за пределами арены, для меня стало незначительным. Сейчас существуем только я и мой противник. Мой меч стал продолжением руки, а рука продолжением меча. Мы буквально начали сливаться воедино. Такого я еще никогда не ощущал, и пусть кристалл, что находится в мече, подавал признаки сопротивления, выказывая тем самым свой протест, я смог пересилить это сопротивление. Видимо, нужно в скором времени обработать жемчужину Крайт Дракона, с которой у меня есть связь, и просить разрешения у наставника на создание своего меча. Отсекая последние ненужные в данном противостоянии мысли, я активировал боевое предвидение и, подняв взгляд, пронзительно посмотрел в глаза Тейму. Сейчас я был настолько решительно настроен на победу, что это буквально отразилось на силе, которая пронизывает комнату, и Тейм подсознательно сделал шаг назад. Но Тейм не был бы Теймом, если бы испугался меня. Успокоившись буквально за секунду, тот, так же как и я, активировал меч, ожидая отмашки рефери. «Покажите все, на что способны», — и Тейм не заставил себя долго ждать. В меня полетели сразу 4 предмета общим весом под пару сотен килограмм, причем на довольно приличной скорости. Я, не напрягаясь, уклонился от 3 из них, а 4-й просто отбил мечом. Будь меч боевым, предмет бы разрезался пополам, а так я лишь отклонил его в сторону. Не знаю, что сейчас происходит с мечом, но я действительно стал ощущать его куда лучше, нежели раньше. Такого не происходило никогда, даже в моей прошлой жизни. Тейм, естественно, на этом не остановился. Парень попытался сбить меня с ног толчком силы, но, как я и говорил ранее, это весьма спорная техника, так как на других форсюзеров она действует крайне плохо. А если еще и уметь противостоять воздействию силы, например Тутуминисом, то вообще бесполезная. Поэтому все, чего добился мой одногодка, это заставил меня сделать полшага назад, и то сделал я это исключительно для того, чтобы в следующий момент сделать рывок в сторону Тейма. Если бы я захотел, то вообще остался стоять на ровном месте. Ну а сблизившись, я перешел в наступление, мой выпад он отбил, как и последующие попытки отрубить ему одну из конечностей. Все же предвидения с его потенциалом он развил достаточно хорошо, но вот как и в прошлые разы наших сражений, его мастерство владения мечом оставляет желать лучшего. Думаю, даже Касс с его грубой силой, не используя силу, смог бы обойти гения в плане фехтования. «Твои движения, как всегда, слишком топорные. В промежутках между взмахами я успевал его еще и поддеть, все же нравится мне издеваться над ним. В особенности сейчас, когда я делаю это все одной рукой, его мир явно рушится словно песочный замок, когда ему надирает зад тот, кого вообще изначально считали неперспективным, а наставники не тратили своего времени на меня. Эх, вот как бы изменилось его мировоззрение, когда он увидел бы настоящего ситха, как бы он тогда запел о пути джедая. Тим мне так и не ответил, зато я почувствовал опасность в определенный момент времени, из-за чего мне пришлось разорвать с ним дистанцию. Но мне это не очень сильно помогло. Мне в спину летел предмет, от которого мне пришлось уклоняться, но это оказалось всего-то отвлекающим маневром. Тим не побоялся и сблизился со мной, его глаза странно светились, и под неестественным углом тот сделал выпад мечом в мою сторону. Казалось бы, для меня такой выпад ничего не значит, и я смог бы просто уклониться или отбить клинок противника своим, но вот только уклоняясь от предмета, пущенного в спину, единственным вариантом для меня было отбить выпад. Но и здесь произошло то, чего я не ожидал. Клинок Тейма странно проскользил вдоль моего клинка и уже было собрался поразить мою кисть, но я все же вовремя сумел своей поврежденной рукой перехватить меч. Да, это серьезный ожог, к тому же два сломанных пальца, несмотря на то, что были зафиксированы, вспыхнули новой волной боли. Но я сумел тем самым избежать своего проигрыша. Снова разорвав дистанцию, я увидел, как глаза Тейма вновь приобрели естественный цвет. Понятно, я знаю, что он использовал. Наставники часто упоминали эту технику. Называется она «уязвимая точка». Вот только никто нас не учил использовать подобное, ведь мы еще слишком молоды. Данная техника при неумелом использовании передает в мозг слишком много информации, дабы определить уязвимое место противника или того, или иного предмета, из-за чего возможны обмороки или вообще микроинсульты. Ведь человеческий глаз не может развидеть все, кроме одного единственного предмета, на котором ты и хочешь задействовать эту технику. Вот и получается, что при ее использовании большинство практикующих видит уязвимые места всех предметов и живых организмов в пределах радиуса своего обзора. Поэтому практика данной техники весьма опасна и требует долгой и кропотливой подготовки. Нужно уметь концентрироваться на определенном объекте, не воспринимая весь остальной окружающий мир. Но есть, конечно, и исключения. В храме есть мастера этой техники, и используют они ее так же естественно, как дышит обычный человек. А еще они очень часто используют ее в бою, что делает сражение с таким форсюзером очень опасным и сложным. Ведь довольно сложно защититься от ударов в твое слабое место. И, видимо, Тим в будущем также станет таковым противником. Неплохо. Пафосно произнес, отбрасывая его клинок голой рукой и задвигая ее за спину, несмотря на ощущаемую боль. «Ты ранен, тебе нужна медицинская помощь», — решил тот проявить заботу, или просто он этим показывает, что я уже ничего не смогу сделать. «Не переживай, одной руки достаточно, чтобы разобраться с одной тупоголовой личинкой джедая». Тейм, как и следовало ожидать, разозлился на такое, ведь в храме весьма негативно относится к оскорблениям, направленным на образ джедая. Именно это и сыграло с ним злую шутку. Так как уязвимую точку он явно повторно за такой промежуток времени не сможет использовать, Тим банально попер на меня, словно танк, где и напоролся на мой клинок, который поразил его прямо в сердце. Победил Алстис. Наконец я услышал объявление о моем выигрыше после затянувшейся 10-секундной паузы. Судья, так нечестно, он вывел меня из себя. Я требую реванша. Я сейчас уставился на Тейма как на больного. Хотя нет, он же еще ребенок, чего я удивляюсь-то. Мальчика обидели, и он сейчас будет всеми силами доказывать, что он прав. Ты же сам сказал, что джедай должен уметь побеждать путем переговоров. А провокация – это тоже часть переговоров. Вставил я свои 5 копеек, на что Тейм еще больше разозлился. Все в пределах правил, победа присуждается Юнлингу Аллу. И собравшиеся наконец поняли, что сейчас произошло, и скромно захлопали, поздравляя меня с победой. Некоторые из наставников даже подошли поздравить, а некоторые лишь недовольно посмотрели в мою сторону и, развернувшись, ушли. Последним подошедшим был гранд-магистр Йода. «Меч твой острый, как и язык, будешь хорошим наставником ты, в будущем». Магистр развернулся и, бормоча что-то про тьму и неясное будущее, ушел по только одному ему известным делам. Глава 25. Дарт. Внешнее кольцо. Сектор из стран. Система проклят. Сетка координат Q5. К планете, что уже множество веков служит обычной тренировочной площадкой, а местным туземцам лишь испытанием названия Дарт, подлетел космический корабль с двумя одаренными разумными. Дарк Тенебрус, он же Руджес Сном, взирал на планету, которую он посещал со своим учителем много лет назад. Когда-то именно здесь он получил свой титул Сидха, и сегодня он привел сюда же своего ученика, дабы тот так же, как однажды он прошел церемонию, что уже не одно поколение ситхов проводит на этой планете. Вот только в мыслях Тенебрус думал совершенно о другом. Бит уже предвкушал, как в будущем займет тело своего ученика. Он уже много лет вынашивал этот план, и множество экспериментов и загубленных душ тому подтверждение. Тенебрус учил Муона множеству тайн темной стороны, однако он не давал в полной мере необходимых умений и знаний ситхов, для того чтобы ученик не смог превзойти его. А еще Тенебрус тайно шпионил за учеником. Он ожидал, когда тот сможет создать избранного, чей потенциал в силе будет превосходить все известные пределы, и все это для того, чтобы вселиться в тело избранного и стать самым могущественным пользователем силы за всю историю галактики. Ученик же, пусть и не знающий планов наставника, совершенно ему не доверял, и когда предоставится возможность, самый первый вонзит нож в спину учителю. У ученика совершенно иные планы на избранного, которого он пытается создать, и делиться успехом с наставником он совершенно не собирается. А сейчас для того, чтобы Плыгас проникся уважением к наставнику, Тенебрус привез ученика на церемонию, как однажды его же наставник провел церемонию для него. В храме, что напоминал космический корабль, открыл глаза уже самый уважаемый жрец. Его тело буквально дрожало от нахлынувших ощущений, что он испытал во время медитации. Ведь тот, кого он увидел, заставил дрожать даже самых смелых воинов планеты. Время пришло. Жрец отправился к королю, дабы тот готовил войско и чемпиона для предстоящей бойни. Именно бойни, так как шансов у смертных нет абсолютно никаких, не против того, кто спустился из космоса. Несколько дней спустя, 5000-ное войско, где отобраны лучшие воины из всех государств планеты, выстроились в боевое построение в ожидании, когда они смогут сразиться с демонами. Их моральный дух был на высоте, отовсюду можно было услышать крики и радостные возгласы, а еще обещание принести жене голову демона. «Жрец, ты уверен, что демоны скоро прибудут?» Король Морис вместе с другими королями также присутствовал на поле боя, ведь сразиться с демонами — это великая честь для каждого воина. Здесь, на проклете, каждый король является воином. «Да, жрец», подняв голову к небу, уставился в одну точку, будто ожидая чего-то. «Хех, а может, они струсили?» — выкрикнул один из королей, подбадривая еще больше своих воинов, отчего крики стали еще более провокационными. «Точно, посмотрите на наше войско, отборнейшие воины, современная техника», — указал еще один король на баллисты и катапульты. «Сомневаюсь, что демоны смогут выиграть, ведь до сегодняшнего времени еще ничего подобного не существовало». Вздернув подбородок вверх, сказал король: «Нет, этого недостаточно», — мрачно ответил жрец. «А по-моему, ты преувеличиваешь, жрец, да и вообще, ты должен подбадривать наших воинов, а не заставлять их нервничать. Взять тебя на поле боя было ошибкой», — выкрикнул очередной король, доставая меч из ножен и направляя его на жреца. «Успокойся, Сарим. Время покажет, сейчас нужно сосредоточиться на предстоящем сражении», — поспешил успокоить других королей король Парилиста, король нынешнего чемпиона. Сам же чемпион был облачен в легкие доспехи, что прикрывали лишь жизненно важные органы, а также шлем. Его мысли уже были в сражении, для него больше ничего не существовало, ведь он все эти годы тренировался лишь для этого момента. И еще ни один претендент не смог отобрать титул чемпиона на протяжении 15 лет, а значит, он по праву может считаться сильнейшим. Чемпион уже предвкушал, как сможет одолеть демонов и заполучить их силу. Тем временем под ликующие вопли толпы с небес прямо на землю спустился звездолет, именуемый местными как «Небесная колесница». Из трапа вышли две гуманоидные фигуры, совершенно не похожие на человека. Оглядев поле боя, в руках у демонов загорелись два огненных меча. «Огонь!» — приказал командующий войском, и в демонов полетели всевозможные стрелы и камни. Обстрел велся всего секунд 20, но даже так можно было понять, что все было бесполезно. Что-то из летевших в демонов снарядов останавливалось в воздухе, что-то отлетало в сторону, от чего-то те уклонялись, и так шаг за шагом двое, что уже начали вселять в сердца людей страх, подходили к первым рядам войска. «Прекратить огонь!» — прозвучала команда. «Щиты поднять!» После команды первая шеренга ощетинилась, казалось, непробиваемыми щитами. Но первое же столкновение показало, насколько беспомощные местные туземцы против демонов. Те прорывались сквозь строй, словно раскаленный нож сквозь масло. Иногда те останавливались, так как число окруживших их воинов просто не давало нормально передвигаться по полю боя. Но когда их становилось меньше, битый Муаун все также продвигались вглубь строя к сильнейшим воинам, что могла предложить эта отсталая планета. Жрец, уже несколько поколений я наблюдаю за пришельцами с других планет. Мое настоящее имя Мирлоус. Когда-то давно один из ситхов одарил меня некоторыми знаниями в продлении своей жизни в обмен на то, что я буду хранителем знания и контролером по подготовке очередного поколения на сражение с новым Дартом. Такой титул присваивается каждому ситху, который прошел испытание, данное его учителем. Это бремя, что я несу на своих плечах, уже нависло тяжким грузом, от которого мне хочется умереть с каждым днем все чаще и чаще. Ведь видеть, как умирают твои близкие, родственники, друзья-соотечественники, невыносимо, в особенности при осознании того, что я не в силах ничего изменить. Но сегодня все изменится, сегодня настанет конец моим мучениям, а также начнется новая эра для нашей планеты. Ведь это будут последние из демонов, что ступит и прольют кровь расцев. Наблюдая, как сокращается многотысячное войско и как в воздухе все пропитывается запахом жженной плоти, я уже мысленно представлял, как воссоединюсь в силе со своей женой и детьми, что когда-то умерли от рук пришельцев. Вот и чемпион сорвался в бой, а оставшиеся два короля, увидев, с какой жестокостью расправились с их коллегами, решили сбежать с поля боя. Возможно, так поступила бы и большая часть войска, вот только скорость расправы была слишком высокой, из-за чего воины просто не успели ничего предпринять. Да и скорость демонов была выше, нежели у лошадей, шансов на бегство не было изначально. Но Плек не подвел, он дал достойный бой, как для смертного, усиленного силой. Тот ритуал вывел его на пик человеческих возможностей и даже больше, а многолетние тренировки с оружием сделали из него искуснейшего из воинов, что наша планета могла произвести за долгие годы. Но все равно этого было недостаточно, чтобы победить демона. Лишившись головы, а затем и сердца, что было съедено новым Дартом, уже знакомое существо, что я встречал когда-то, подошло ко мне. «В этот раз ты проделал отличную работу. Ты достоин награды. Дарт Тенебрус бросил мне очередные знания по силе, как до него это сделал его учитель. Но мне уже плевать на эти знания, я уже увидел будущее, я не смогу отомстить все равно, зато за меня это сделает Белый Воин, чей огненный меч не знает поражения». Достав кинжал из рукава, я набросился на ситха в безнадежной попытке убить тварь, но внезапно завис в воздухе, сжимаемый чем-то невидимым в области шеи. «Наставник, мне убить его?» — спросил новый Дарт, что выставил руку в моем направлении в хватательном жесте. «Хм, я сам, я думал, ты будешь разумнее, но да ладно, в твоих услугах больше не нуждаюсь». Огненный меч вошел в область моего живота, пронзив насквозь, а затем я упал, смотря как ученик преклонил перед своим учителем колено. «Отныне имя твое Плыгас, Дарт Плыгас», — торжественно произнес учитель, прислонив огненный меч к шее своего ученика. «Да, учитель, имя, которое и станет твоим проклятием. Ждите меня, родные, я иду». Глава 26-16. Недавно мне исполнилось 16 лет. За прошедшее время много чего изменилось. Тим после проигрыша не пробыл в нашем клане слишком долго. Уже через полгода мастер Анскетт изъявил желание стать его наставником. Следующий, кто ушел, был Касс. Как ни странно, он стал падаваном у какого-то рыцаря-человека, которого я не знаю. Римус стал падаваном рыцаря-пилота. Сом, как и планировал, отправился с джедаем исследователем в области биологии бороздить просторы галактики. Единственный, кого не взяли в падаваны, был Тера, но я попросил обучать наставника и моего друга. Учитель согласился. И так до нашего 16-летия я и Терра проходили обучение в храме. Естественно, наше обучение было немного разным, поскольку я больше был сосредоточен на боевке, Терра проходил дополнительную подготовку по юриспруденции. А еще в этом году Терра изволил сдать экзамен на рыцаря-джедая и отправиться в свободное плавание. Я, если честно, даже и забыл, что для того, чтобы стать рыцарем, нужно сдать экзамен, состоящий из 5 испытаний. Сноровки, отваги, духа, плоти и проницательности. Наставник, за очередным тренировочным спаррингом я поднял тему о рыцарстве. «Что случилось, Алло?» – спросил меня наставник, так как принял мою задумчивость скорее за обеспокоенность. «Ничего, просто хотел спросить. Возможно, я уже готов стать рыцарем?» – спросил я учителя. «Не знаю, тебе виднее». От слов наставника я поперхнулся и уставился на него ошалелыми глазами. «Не смотри на меня так, я впервые в жизни взял падавана. Титул мастера я заслужил по другой причине. Мда, я-то думал, что наставник не поднимает тему о рыцарстве из-за того, что я еще не готов. Вы могли бы сказать это и раньше. Вы же на пенсию собрались или уже передумали, т.ц. Сопляк, не делая из меня старика, я еще мог бы лет 20 преподавать в храме, но поскольку появился ты, это хороший повод уйти в отставку. Понятно, так что, могу ли я пройти испытание? Вполне, правда мне нужно оповестить об этом совет. Все же каждое продвижение до рыцаря джедаев в палатах испытаний записывается в анналы истории храма. Не думал, что это такое великое событие. Честно признался я, еще какое, титул рыцаря, не пустой звук. После прохождения испытания отношение к тебе как к джедаю будет совершенно иным. Ну оно и не удивительно, в храме полно джедаев, не перешедших в звание рыцаря. В основном такие форсюзеры также считаются джедаями, но с куда меньшими привилегиями, нежели рыцари. Надеюсь, я смогу пройти испытание с первого раза. Пробормотал я, но наставник, естественно, все расслышал. Учитывая твою подготовку, думаю, ты с легкостью сможешь пройти испытание на звание рыцаря. В этом наставник абсолютно прав. Мои силы за прошедшие годы выросли в геометрической прогрессии.